Глава 16. Я уже ко всему готова, Изюмия. Вздохнув, я зачерпнула очередную ложку фисташкового мороженого. Кроме того, что он может быть таким милым. Хочешь? Увидев, что кошка тянет заостренную мордочку к моему пломбиру, я сунула ей ложку. Но гордое животное не готово было к столь откровенной подачке. Изюмия фыркнула и отскочила. Обиделась, вздохнула я. «Ничего, вот посадит меня Ишер в темницу, будешь скучать и по мне, и по мороженке». Изюмия мяукнула и снова потянулась к тарелке. Передумала, значит. Я отложила для нее пару ложек в блюдце. Кошка вновь потеряла к угощению интерес. «Даже с тобой договориться не могу, куда уж мне на Ишера повлиять?» Впрочем, я к Родрику несправедлива. Он действительно себя очень достойно ведет. Рассматривает разные версии и, кажется, подозревает всех деканов сразу. А может и правда у них групповой сговор? Собрались, приворожили министров и теперь повернули в свою сторону законы. Одна неувязочка. В эту компанию слишком уж хорошо вписывалась я сама в качестве подсадной утки. Не быть мне детективом. Отвлеклась от размышлений и лакомства. Пошла за любимой старинной колодой карт Таро. Они меня часто успокаивали, но не в этот раз. Расклад уверял, что ждет меня страстная любовь и карьерный успех. Нет, отличное предсказание, но сейчас оно выглядело насмешкой. Как может сочетаться любовь с успешной карьерой? Да и не думается мне сейчас о горячих романах, когда воспоминания прошлого маячат перед глазами каждый день. Оказывается, 5 лет – это совсем мало. Я повзрослела и стала сильнее, но чувства мои просто дремали. «Меньше видишь, проще дышишь», – говорила моя няня. Я была с ней согласна теперь. Как только Ишер появился в моем поле зрения, дышать стало сложнее. Вспомнилось, как я увидела его впервые. Наши родители тогда уже договорились между собой о том, что мы поженимся. Я жутко психовала. Мне казалось, что договорные браки в наше время – ужасная дикость. Когда у девочек появился шанс найти собственное место в жизни. И не в гостиной за вышиванием. Мы ведь с будущим женихом даже не знакомы. Я чувствовала себя вещью или породистой лошадью на выставке. Мне ведь совсем другое грезилось, как я отучусь в академии с блеском. Докажу, что достойна уважения не только в качестве продолжательницы хорошего рода. «Милая, мы ведь не настаиваем на свадьбе прямо сейчас», — уговаривала меня мама. «Ишер, не против подождать, пока ты не получишь образование. Сейчас это очень модно. Тем более ты уже на 2-м курсе». «Не против подождать?» Во мне все клокотало от ярости и уязвленного самолюбия. «Вот, значит, как». Мне позволят выучиться, чтобы потом показывать образованную жену гостям, лордам, графам и герцогам. Тогда я приняла решение сбежать с помолвки, выразить тем самым свой протест. Уеду в общежитие кампуса, а что будет дальше, неважно. Я ведь уже говорила, что темпераментная. Вот и тогда сразу пошла собирать вещички, не дожидаясь, когда к нам приедет в гости семейство Ишеров для личного знакомства молодых. Будущих родственников ждали с часу на час, надо было торопиться. Нахватав первое, что под руку попало, я озиралась в поисках выхода. И кроме как вылезти в окно, мне в голову ничего не пришло. Чемодан я швырнула вниз, а сама уцепилась за ветви мощного дерева, растущего близко к стене дома. Тут низко, не упаду. Да не в первый раз я такое проворачивала. На мне был удобный дорожный брючный костюм и разношенные кеды. Что могло помешать спуститься благополучно? Только мои ноги. Точнее, шнурки. Один из них развязался, запутался в ветвях, и я полетела вниз. Хорошо, что была уже у самой земли. Чьи-то руки не дали мне упасть. «Осторожнее!» – услышала я над самым ухом. Незнакомец обнимал меня за талию, крепко прижимая к себе. Классика. Будто я специально так подгадала. «Сначала, когда меня чуть было не зашиб чемодан, я решил, будто мне тут не рады», – сказал молодой человек. «Но сейчас вижу, меня встречают просто по-королевски». Усыпают путь прекрасными девушками. Еще кого-то ждать, или вы одна живете на этом ясене? Я рассмеялась, на секунду забыв, куда и зачем летела с дерева. Позвольте представиться, Родерик Ишер. Я понимаю, что давно следует вас выпустить из объятий, но мне не хочется. Может, вы подвернули ногу, и вам нужна помощь? Лавиния, сказала я и резко отстранилась. Так вот он, блестящий кавалер, огненный дракон и будущий граф, которому меня пообещали в жены. На привлекательном лице Ишера вдруг отразилось облегчение. Видно было, что он не сумел его вовремя скрыть. «Лавиния Элмин, правильно?» Теперь в его глазах загорелась надежда. «Вы ведь знаете, кто я?» Отойдя от него на допустимое приличиями расстояние, я сложила руки на груди. Родрик кивнул. «Я приехал сюда по настоянию своих родителей, думая, как мягко им отказать, чтобы они не захотели лишить меня наследства. А теперь, — не выдержала я, — а теперь мне очень хочется выразить им благодарность». Он улыбнулся, и я разучилась дышать нормально. «Что ж, во второй раз я этого допустить не могу».